Спросите у нее, ответила лидер экспедиции. Это, если честно, сбивает с толку. Еще как, ей придется таскать одежды древних, чтоб люди не путали. Это одна из самых маленьких проблем. Но думаю, нам стоит послушать ее историю. Здравствуйте, сказала Эливейр, которая согласилась, чтоб ее так звали. Она очень удивилась, что экспедиция несколько больше, чем она помнила, и тут есть Джаффа и Токра. Здравствуйте, сказала Элизабет. Это было максимально странно. Собрались они в комнате Совета Атлантиды, за шестигранным столом, а Эливейр сидела в центре. В комнате были члены отряда ЗВА-1, а также старшие командования Атлантиды. «Расскажите свою историю», — предложил подполковник. «Мы пришли на Атлантиду, наша экспедиция, однако она была существенно меньше. Насколько я успела поговорить, там были члены первого состава до того, как вы, подполковник, предложили расширить ее. В вашем варианте реальности военным контингентом командовал полковник Сомнер». «Да», — сказала женщина. «Мы пришли, и все было заброшено». «Стойте, разве огни не включились?» — спросил Макки. «Нет, в первый раз не было все так. МНТ Атлантиды были подключены одновременно, поэтому они все истощились. Город тогда не обладал отказоустойчивым протоколом, поэтому группы, что были ниже, затопило при отказе щита. Родни Макки попытался активировать врата на любую планету, но погиб, делая это. Мы с Шепардом и Зеленкой успели пробежать к кораблям на верхнем уровне. Шепарду удалось запустить такой корабль, и вдруг мы оказались на орбите в центре битвы. Джамперы так не могут», — сказал подполковник. «Это был не обычный корабль, а тот, что был способен перемещаться во времени», — уточнила Эли. «Шепард умело сражался, но его сбили. Следующее, что помню, я лежала на таком же столе, что и сейчас. Надо мной стоял мужчина. Он представился Янусом, и что он являлся лантийцем или же древним по-нашему. Путешествие во времени. Почему бы и нет?» — проворчал Александр. «Вычеркнем пункт из приключений ЗВ-1. Вы появились во время осады?» «Да, Янус был тем инженером, что создал машину времени, хотя на самом деле он не был просто инженером. Он был чем-то вроде старшего научного сотрудника древних, членом высшего совета Лантеи, правящего органа древних, но у него были сложные с ним отношения. Он и создал машину времени, другие были недовольны. Я описала им ситуацию и попросила помощи, но высший советник Мороз был против, так как это бы нарушило темпоральные законы. Он предложил блокировать доступ с Земли на Атлантиду, тем самым спасая нашу экспедицию. Я отказалась. Янус предложил мне другой вариант. Какой? Во время эвакуации древних на Атлантиду, он разработал план, согласно которому я должна была менять каждые 3333 года МНТ, и передать вам информацию о планетах, на которых есть МНТ. И вы легли в стазис на 10 тысяч лет с риском, что не проснетесь? — спросила доктор Вейер. — Да, ведь это были мои люди. Вы бы сделали то же самое. Хотя я не ожидала таких изменений. Ну, Янус, думаю, сделал и еще что-то. Вернул вас нам, — сказал военный. — Ведь он мог сделать робота, или автоматическую программу, но оставил вас, человека. Также удобно было, что прям перед вами стояло устройство, что может вернуть вам молодость. — Да, ощущать себя старой неприятно, — честно ответила женщина. — А разве Янус не мог создать машину времени и прыгнуть, например, в будущее? — спросил Макки. — Высший совет сразу же уничтожил прототип, что сделал Янус, как только узнал об его существовании. Они были немного недовольны, что он прятал на виду опасное оружие, которое мог взять случайно любой, и еще внутри которого было МНТ. МНТ было внутри машины времени, а чем еще будет питаться машина времени, которая способна путешествовать на 10 тысяч лет? — спросил Лестериус. — Но если они уничтожили машину, разве это не создаст парадокс? Если честно, я не вникала в это слишком глубоко, я и так периодически понимала каждое пятое слово, — призналась женщина. — На финальном этапе войны древние эвакуировали своих людей с помощью кораблей. Последний из этих кораблей пытался прорваться к Атлантиде. Я, если честно, так и не поняла, почему они не использовали врата. — Вы их понимали? — уточнил подполковник. — То есть вы полностью понимали звучание слов, но не знали значений? — Да, это похоже, как пятиклассник читает учебники с института. Слогов слова умеет складывать, но понимания никакого нет, — уточнила Эли. — Хорошо, можете прочесть вот это. И мужчина дал ей планшет, на котором она начала читать текст на древнем, причем читала без ужасного акцента, характерного для 100% экспедиции. Это был вполне себе безобидный текст, о правилах исследований новых планет в поле. Ее попросили перевести, и она это сделала, но как и раньше понимала только от силы треть слов. Значит, древние имплантировали вам свой язык, впрочем, возможно, и провели ментальное сканирование мозга. Ментальное сканирование, вам известна технология ТОК-РА, позволяющая визуализировать воспоминания. Да, но для этого вы должны находиться в сознании и по сути проживать свои воспоминания, сказала женщина. Но, не сказано ли есть у древних что-то лучше? Просто, если быть честным, если б во время отчаянной войны над моей головой появился неизвестный джампер, я был бы максимально подозрительный. Вы думаете, что пробуждение не было моим первым знакомством с древними? Я также это обдумывала. Все же я прочитала достаточно отчетов КЗВ, чтоб предполагать нечто подобное. Даже спрашивала о нечто подобном у Януса, но тот сказал, что пытки и принудительное раскрытие личной информации не метод древних. Они просто проверили меня на то, чтоб я не была почитателем рейфов. Кем? С интересом спросила изначальная доктор Вейер. Это люди, которые из-за пыток уверовали в божественность рейфов, или же заключили сделку. Их не трогают, а они будут шпионами рейфов. Почитателей легче определить, чем тех, кто заключил сделку. Почитатели по сути наркоманы, зависящие от фермента рейфов, что меняет биохимию их мозга. Все взгляды обратились прямо на Тейлу, которая являлась специалистом по рейфам. Тейла, мне неизвестно ничего подобного. Что и логично, миры Пегаса все на уровне средневековья, и агентов рейфов определить не могут. Хотя другой вопрос, не завершили ли они подобную практику, размышлял подполковник. Вполне вероятно, ответил Шепард. На мой взгляд, контракты самые опасные, в голову же человеку не влезешь. Вообще-то это возможно, сказал Анис, но не этично. Понятно, хотя имплантировали вам язык. Это ценно, вы сможете достаточно бегло читать, в случае чего это будет критически, а вот то, что терминов не знаете. Что ж тут все это делают? Я прошла вашу проверку, спросила Илли. В принципе, да, ответил мужчина. Другое дело, в каком вы будете качестве, это отдельный вопрос, но об этом разговаривайте с доктором Вейер. Как же будет утомительно, ведь вы обе доктор Вейер, а обращение по именам слишком фамильярно. Я думаю, мы с этим справимся, ответила лидер экспедиции. Вам не следует теперь отправляться на геотермальную станцию, думаю, следует. Так все поднимаемся и готовимся к погружению. Резервный и спасательный отряд тоже. Экспедиция на геотермальную станцию была масштабной, было задействовано несколько джамперов, суммарно туда отправлялось близко сотни человек, в том числе взвод охраны, а также множество ученых. Слишком обширным был комплекс, чтоб просто отправить туда несколько человек, а для введения станции в строй понадобятся люди, много людей, а также много оборудования, поэтому просто отменить ее, как хотел Макки ради МНТ, было невозможно. Люди собрались в ангаре джамперов, вместе с оборудованием. «Всем внимание!» — крикнул подполковник. «Вы уже распределены по джамперам, местоположение станции известно в первом приближении, все время летим над водой, в нескольких эшелонах, как только окажемся над предполагаемым местом станции погружаемся, делаем это с соблюдением правил эшелона, мне не нужны аварии под водой, у всех есть стикеры, чтоб обозначить путь на базе, я не хочу, чтоб если что-то случится вы бегали и не знали куда бежать. Сначала первая группа обследует платформу, удовлетворится в ее работе, потом следующие. Мне не нужны тут несчастные случаи». Две Вейер встретились в покоях лидера экспедиции. Это была комната чуть больше, чем остальные, с небольшим гостиной, в которой можно приватно встретиться с членами экспедиции и просто выпить чай в уединении. Черный чай, с двумя ложками сахара, предложила вторую чашку она своей альтернативной версии. Да, черный чай, у древних было множество напитков, но не было именно такого. Янус предлагал даже подсоединить мое сознание к репликатору, чтоб воспроизвести чай. А во, это несколько экстремально, сказала Элизабет. Ради чая. Древние были неплохими людьми, просто проигранная война сильно на них давила. Уверена, если б я свалилась на базу Звездных Врат, генерал О'Нилл запер меня в камеру и выбросил ключ, пока ему не принесли отчет о том, что кто-то потребляет лишнюю порцию желе. С усмешкой сказала Илли. Элизабет рассмеялась, что неудивительно, это ведь она сама шутила. Да, я готовила шутки, хотя на самом деле я думала, как пройти в зал врат, к тебе, чтоб Сомнер меня не пристрелил. Все же, когда в полутемном помещении появляется пожилая женщина в белом, кто-нибудь захочет в нее выстрелить. Ты должна была проснуться, когда мы пришли. Да, я посмотрела Лобги, Макки меня чуть не убил, когда забрал энергию и прервал цикл пробуждения. Хорошо, что работали вторичные батареи. Чем занималась, когда бодрствовала? Немного ела, меняла одежду и придумывала шутки, которые могла бы пошутить, когда вас встречу. Есть что-то, любимое? С интересом спросила Элизабет. Да, притвориться телепаткой. Впрочем, это плохая шутка была. В основном меня занимал вопрос, как не попасться к военным. С Сомнером во главе я тоже боялась бы. Возвращаясь к нему, кто такой Лестериус? Он из Пентагона, бывший агент военной разведки США. Однако он заметил много странностей в мире, например, пуски МБР для уничтожения корабля Апофиза и корабль Тора, и исчезновение русской подлодки. Поэтому его как конспиролога выгнали из разведки, и он перевелся в оперативный отдел Пентагона. Это те, кто планируют войны. Каким-то образом он получил допуск, победил в тактической игре Сомнера, и так стал кандидатом на командование контингентом Атлантиды. Мы обязаны ему многим, в частности он выбил из МНК дополнительные 200 МЛН, а также настоял на участии союзников. Изначально он мало верил в Атлантиду, и готовился просто к выживанию на поляне где-то в другой галактике. И это в лучшем случае. Это рассматривалось, просто МНК давал деньги. Как будто мы планировали продавать лимонад в Пегасе, ответила за нее Веер, а не на самую величайшую экспедицию в истории со времен Магеллана. Даже Магеллану в пересчете на деньги дали больше, и Колумбу. Александр смог выбить больше, и да у нас есть ядерные бомбы. Ядерные бомбы, воскликнула Эли. 20 КТ, и почему мне это теперь кажется мелочью, на самом деле это бомбы ТОКРА, так как подполковнику не дали наши ядерные бомбы. Узнав о конфликте с рейфами, я согласна, их было так много, что их корабли затмевали собой светило. Вряд ли теперь их много, если люди их пища, то они должны были истощить свои угодья и передраться за еду. Они деградировали, недавно мы нашли корабль снабжения на Данте, еще одной обитаемой планете в этой системе, там рейв жил 10 тысяч лет. Так вот, его броня по сравнению с той, что мы встретили у нынешних рейфов, как танковая броня и деревянный щит. Она может игнорировать как энергетические, так и баллистические атаки. Убили его потому, что разорвали множеством выстрелами ноги полностью. 4 бедренные артерии истек кровью за минуты. Потом мы нашли полный комплект доспехов. Если бы он их одел, нам было бы в разы сложнее. Видимо, это был ценный офицер. Обычный рейф хоть и снаряжен неплохо, но такая броня была редкостью. В основном их пехотинцы носили плазменные гранаты. Мы их тоже нашли, сейчас изучаем. Значит, рейфы сейчас есть. Древние надеялись, что они исчезнут из-за внутренних распри и самоуничтожаться. К несчастью, они ошиблись. Лестериус и Шепард столкнулись с одной королевой и убили ее, вместе с ее наземной базой. У рейфов нет наземных баз, в основном они используют свои корабли и ульи, сказала Эли. Видимо, эта информация также была передана ей. То есть они живут на кораблях? Да, они кочевники, плюс корабль в 5-6 километров может вместить много людей. Притом им ничего не надо на планетах, чтоб возводить наземную инфраструктуру. Это значит, Лестериус с Маликом взорвали корабль Юли. Если там была королева, то вероятно, рейфы клановые существа, их общество крутится вокруг королевы, подобно пчелам, их довольно мало, они цены. При этом женщины обладают куда более мощной телепатией, способной манипулировать сознанием своих подчиненных. У рейфов на финальных этапах войны и так были сложности, погибла их верховная королева, королева смерти, древние сосредоточили огонь на ее флагмане, уничтожив улей, поэтому она перенесла его на один из своих крейсеров, он тоже был уничтожен. Это было страшное существо, по сравнению с которым все маньяки Земли милые существа, даже все лорды систем коллективно меня так не пугали. Титул королевы смерти ей дали рейфы, ее они боялись даже больше, чем люди. Тактический и стратегический гений, при этом абсолютно безжалостно, до такой степени, что готовы без промедления пожертвовать слабыми, если в этом есть выгода. Древние ожидали, что после ее смерти, союз рейфов распадется, но они продолжили осаду. Видимо, каждая из королев понимали, что ссориться можно только после окончательного уничтожения древних. Мне было любопытно, почему рейфы не развернули наземную осаду, не высадились на континенте и не полезли под воду за древними. Это было бы полностью бессмысленно. Любая подобная осада обречена на провал, вместе с тем, хоть рейфы крепкие, у них нет подводной техники, поэтому их стратегией была просто осада, с истощением силой людей древних», — пояснила ее альтернатива. «А как древние ушли, так что рейфы этого не поняли. Почему они отступили?» Янус предложил послать сообщение о капитуляции, после чего произвести термоядерный взрыв под водой на месте города, переведя щиты города в режим контура. «Как видишь, этого хватило, однако это уже была мера отчаяния. Древних было очень мало для продолжения войны. Несколько тысяч – это не то население, с которым можно развивать свое наследие или строить новый флот против рейфов, чей флот затмевал звезды. Удивительно», – призналась Элизабет. «Да, я была свидетелем столь судьбоносных событий, и у меня теперь есть темпоральный клон. Ох, эти отсылки на звездный путь, Лестериус постоянно их делает», — улыбнулась Вейер. «Не хочешь возглавить дипломатические отделы экспедиции? Себя я точно такое доверю, будешь этаким нашим госсекретарем. Если меня будут звать советник Вейер, еще и путаница будет убрана». «Точно, я не против, хотя кто там будет состоять? Атазианцы, они неплохие торговцы. Их лидер Тейла обладает хорошими дипломатическими навыками, но несколько наивно, и не умеет считать друзей угрозами. Но в целом атазианцам в галактике доверяют, они умеют себя вести вежливо, немного практики, и они станут неплохими. Да, и у нас других вариантов нет. Я согласна, приятно работать по специальности, а не администратором экспедиции, хотя я была рада. Спасибо тебе, что мы не утонули», — искренне сказала Элизабет. «Всегда пожалуйста. Это и мои люди. Надеюсь, вселенная не взорвется, если мы обнимемся. Нет, думаю, если б такое было возможно, Янус написал бы инструкцию. Хотя если б не Лестериус, никто бы не догадался, что стол в комнате обращает старение вспять». «Стоп, что?» Вокруг подполковника Лестериуса было много голограмм, где ученые вместе со своими трикодерами старались перевести то, что написано на древнем. С геотермальной станцией было все в порядке. Она была в полностью работоспособном состоянии, однако пришлось немного поплавать под водой, на джампере, чтоб найти ее точное местоположение. Но это окупилось тем, что она была практически полностью нетронутой. «Все системы включены и полностью работоспособны», — сказал Макки. «Вы точно уверены, что что-то не упустили?» — спросил подполковник. «Все же 10 тысяч лет без обслуживания. Система бы сообщила о проблеме», — ответил ученый. «Значит, мы можем вырабатывать энергию и передавать на Атлантиду?» «Можем, если захотим. Тогда приведите мне специалиста по энергетике, мы же брали того физика-ядерщика, у него в резюме было, что он некоторое время работал на ядерной электростанции, это хоть геотермальная, однако понимания больше». «Какого?» – не понял Макки. «У нас так много физиков-ядерщиков», – с иронией спросил военный. «Насколько помню, 5. Я просто не помню его имени. Гарри». Макки непонимающе смотрел на Лестериуса. «Черт, они ваши коллеги», — обругал ученого тот, и достал планшет. В меню членов экспедиции он просто выставил фильтр на физиков-ядерщиков. «Майерс». Макки до сих пор не понимал, о ком идет речь. «Я вообще-то могу настроить все гораздо лучше. Я знаю, что вы разрабатывали большой на квадах реактор, однако мне нужны больше сейчас нужные режимные процедуры, чем разработка». «Доктор Майерс, подойдите к подполковнику Лестериусу», — последнее он сказал в рацию. Через пару минут к нему подошел полноватый мужчина в очках и с черными волосами. Типичный ботаник, однако хорошо, что он был. «Доктор Майерс, это центральный пульт, вы единственный у нас тут, кто держит в голове протоколы передачи энергии и сможет среагировать хотя бы на знакомые диаграммы, так что вам и карты в руки. Хочу сказать, управление тут довольно интуитивное. Плюс, множество систем безопасности», — ответил ученый. «Я залез в техническую документацию, геотермальная станция очень развитая и может вырабатывать гигантское количество энергии. МНТ, не настолько много, но сравнимо с 50-100 на квадах реакторов первой модели, это в безопасном режиме, в режиме повышенной опасности, в котором скорее работал станция, питающая щит над городом Атоса, не так долго, год, и потом природа возьмет свое. Через сколько мы сможем передать энергию в Атлантиду для теста?» Гарри поправил очки. «Думаю, пару часов. Нужно все же немного прочитать технику безопасности и понять, когда все параметры зеленые». «Хорошо, у вас будет время, только первым делом найдите, как подключить телепортационные кабинки к общей системе с Атлантидой. Так нам станет проще, и можно будет привести больше людей на обмозговать». «Хорошо». Ученые продолжили работать за терминалом, а военные обходили периметр геотермальной станции, развешивая везде стикеры. Наверное, гораздо проще будет скачать карту комплекса на их наладонники трикодеры, если бы они еще знали, как это делать, вообще было хорошо. «Это Шепард, всем прекратить поиски и вернуться в центральную комнату», — сказал по связи майор. Когда тот вернулся, то сообщил, что Тейла почувствовала Рейнфа. «Мы же взяли Браунинг», — спросил подполковник сержанта. «Так точно, разобрать и поставить у входа в эту комнату». «Стойте, сэр, мы все проверили», — пытался образумить его Макки. «Детекторы признаков жизни не фиксируют никаких других присутствия, кроме нашего. То есть, воюя очень много времени с древними, Рейфы не могли придумать какой-то способ обойти это сканирование, я этого не говорил». «Тейла, ты когда-то ошибалась?» — спросил Форд. «Нет, и присутствие такое подавляющее. Оно жуткое», — немного испуганно сказал им Маган. «В данном случае я верю Тейле, развертываем пулемет и готовимся к осаде. Я не знаю, где эта тварь, но если она тут, то нужно быть готовым. Версии пока две, опять живой 10-тысячелетний Рейф, или же разведчик нашел нас, и это плохо. Однако непонятно, почему он добрался сюда, может, у Тейлы уши заложило от давления с непривычки», — испуганно продолжал сыпать теориями Макки. «Во-первых, тут одна атмосфера, давление на нас никак не влияет. Во-вторых, вы точно боитесь, у вас щит. Могу отправить вас исследовать комплекс». «Нет, спасибо, воздержусь». И тут же надел щит на себя. «Запустите сканеры, все что угодно. Я должен знать, где этот Рейф. За бортом глубина в 4 километра, там не может выживать ничего, кроме мелких рыбок». «Очередной сбитый корабль», — предположил Шепард. «Если так, найдите его». «Дистанция способности Тейлы. 3-4 километра. Может, меньше, может, 2. Я объявляю карантин для всего, что в 5-километровой зоне от Тейлы. Попробуем определить, где эта тварь сидит». «Шепард, Форд и Макки, поводите Тейлу по коридорам по 4 сторонам света. От плотности ее чувств определим, хоть в каком направлении она. Мы вас будем вести отсюда». «Почему я?» — спросил физик. «У вас щит, в случае самого плохого сценария вы его и застрелите», — устало ответил Лестериус. Он не хотел упоминать, что на корабле снабжения нашли плазменное оружие Рейфов, которое было разработано явно как ответная реакция на личные щиты древних. Просто ожидал, что подобного оружия у Рейфа не будет. «Да, точно, я его застрелю». Лестериус быстро связался с Атлантидой и доложил о ситуации. Две Вейер прибежали в командный пункт. «Какова ситуация?» «Тейла почувствовала его, но мы не можем понять, где он», — через видеосообщение ответил мужчина. «Какие действия предпримите?» «Подключим телепорт и отправим весь вторичный персонал на Атлантиду. Вместо этого прибудет больше людей с пушками, и мы методично прочешем все вокруг. Для эксплуатации платформы оставим пару ученых. Можете подождать секунду», — сказала Эливейер, зайдя в конференц-зал с шестиугольным столом, и сев за центральный стул, и положила на него руки. Вдруг все вокруг начало загораться, и сформировалась карта Лантей. Доктор Вейер удивленно смотрела на свою альтернативу. «Научилась, пока была тут. Древние просили рассказать о Земле, вот и научили пользоваться. Полезное дело, мы ее включить не могли, хотя все предполагали, что это нечто высокотехнологичное». Сформировав квадрат, в котором находилась геотермальная станция, Вейер начала что-то делать. Это было похоже на проматывание времени назад. Причем она сразу же перескочила на срок 10 тысяч лет назад. Сканеры не работали 10 тысяч лет, чтоб скрыть излучение и не демаскировать себя. «Я просматриваю логи». Медленно просматривая их, Вейер дошла до каких-то показателей. Потом она открыла отчет об инциденте подробнее. «Туда рухнул крейсер Рейфа взбитый. Как раз в этом квадрате. Я не специалист, но разве если корабль упадет со 100-200 км, его не разбивает как яйцо, что упало на пол, если это не очень крепкий корабль? Стрелы Рейфов и их корабли нормально же заходят в атмосферу и не сгорают. Но да, это необычно. Второй корабль, который на Данте, скорее всего перед приземлением успел включить резервные двигатели и не рухнуть как тут. А разве этот корабль не мог так же? Древние следили за войной. Если бы этот корабль отличался от неконтролируемых обломков, они бы дали еще залп дронов». «Логично». Доктор Вейер вернулась на мостик. «Подполковник Лестериус, у вас там рядом может лежать крейсер Рейфов. Его сбили во время войны, но если Тейла что-то чувствует, значит, это все еще один кусок, и очень прочный, раз не разлетелся в пыль, упав с 200 км. Проведу сканирование». Так удивительно, что Шепард, что был за штурвалом, этого не сделал. Нет, на самом деле я не удивлен. И сколько еще крейсеров рейфов скрыто под океаном Лантей? Спрашиваю на случай, так как нам нужен флот. Виер посмотрела на Эли, та вернула масштаб голограммы и начала вводить параметры. Древние уничтожили много кораблей рейфов, но большинство обломков забрали сами рейфы, так как они мешали им вести осаду. Но я могу отфильтровать все те обломки, что упали на поверхность планеты. Хорошо, сделайте это. Тем временем Лестериус на буровой платформе управлял людьми, в частности он приказал всему вторичному персоналу ученых быстро убраться со станции. В частности, нужно перекрыть рейфу или рейфам пути отхода. А это джамперы и станции телепорта. Но для этого на станции должны остаться только солдаты. Вместе с этим Лестериус приказал одному из джамперов развернуть подводный ретранслятор радиосигнала. Подполковник не знал, какие РЭП есть на крейсере, но он сделал здравое предположение, что для рейфов и древних радиосигнал настолько примитивен, что додуматься его глушить можно только целенаправленно. Ученые действительно нашли способ запустить телепорт до Атлантиды и начали эвакуироваться. Если эти рейфы будут похожи на того, что они встретили на Данте, значит, он очень хочет убраться отсюда. И единственный шанс – джамперы. Так что стоит это оставить как приманку. Тут вернулся отряд Шепарда с Тейлой. Что-то обнаружили. Мы обошли всю станцию, самое сильное присутствие на севере, сообщил Шепард. Рядом с нами рухнул крейсер. Мы еще не подключили датчики, однако об этом сообщила Эливейр. В этом секторе 10 тысяч лет назад упал крейсер. И, видимо, очень крепкий раз не развалился. Сенсоры древних постоянно фиксировали свободное падение. О, боже! Макки был в шоке. Крейсер рейфов где-то километр в длину и обладает соответствующей массой. Если он пережил свободное падение из стратосферы, ударившись об поверхность воды, это какой-то монстр с точки зрения конструкционной целостности. Как вообще тот рейф выжил? Скорее всего, перенаправил всю энергию на структурную целостность и внутренние инерционные демпиферы, предположил подполковник. Да, это возможно. Но даже корабль-то разгорел в атмосфере, когда ЗВ-1 взорвал его щиты. Но ведь легкие корабли Гаулдов способны заходить в атмосферу планеты. Во-первых, они не падают в свободном падении. Во-вторых, они не обладают такой массой. Это действительно впечатляюще. Мы не можем разнести этот крейсер на атомы? Спросил Шепард. Нет, выкрикнули подполковник, Макки и Гарри Майерс. Я просто спросил. Школьный курс физики, где ставят геотермальные электростанции, быстро сказал Лестериус. В местах, где магма близка к поверхности, и взрыв крейсера может запустить цикличную реакцию, и мы все превратимся в пыль, вместе с половиной океана и Атлантидой. Хорошо, никакой стрельбы. Но если рейф на корабле, а мы тут, не знаю, не можем на джампере отправиться к нему и застрелить его, например. Идея неплохая, но те или не по себе. В обычной ситуации я бы предложил ваш вариант, взорвать всех к чертям. Скажи, Тейла, на базе рейфов, там была королева. Ты чувствовала то же самое? Нет, там было подавляющее присутствие, но это как сравнивать стакан воды с огромной бочкой. Блять, там королева. Тихо ругнулся подполковник. Это плохо, ненавижу королев, сказал и Шепард, ставший серьезным. Да, я то еле-еле противостоял, хоть рейф и не в состоянии контролировать людей, читать их мысли или что-то подобное, королева из другой лиги. Эти способны на все, во всяком случае прочая была на это способна. А если Тейла говорит, что это сильнее, нужно много людей и дикий огонь, чтоб она не могла сконцентрироваться. А она не может стать подобно морским котикам и проплыть? Спросил Форд. Раньше он молчал и его никто не замечал. На глубине 4 километра, не знаю, это рейф, плотности костей выше, есть направленная регенерация, сила тоже выше. В общем, мне нужны сенсоры, чтоб определить, где крейсер. Работаем. Подполковник Лестериус пошел вместе с Тейлой, чтоб ввести в строй резервный командный пункт. Не то чтобы это было необходимо, но такое предусматривал протокол расконсервации объекта. Его, конечно, можно было обойти, если использовать несколько часть команд, но лучше все делать по протоколу. Тейла тихо шла за ним. «Как тебе, должно быть довольно неуютно?» «Да», — коротко ответила Тейла. «Это мягко сказано. Ничего страшного, благодаря тебе мы смогли узнать, что она тут. А то если б тебя не было, нас могли атаковать неожиданно. Я принимаю вашу похвалу». Тут подполковник развернулся к Тейле. «Ты довольно молчалива. Что-то случилось?» Помимо королевы рейфов на крейсере где-то рядом с нами. Нет, ничего. Лестериусу это показалось странным, и он сделал шаг в направлении женщины, та же с размаху зарядила ему в пах. Это было так неожиданно, что военный никак не среагировал, а согнулся, схватившись за причинное место. После того, хорошо поставленными ударами, та ударила его по ушами, оглушая еще больше, и парой ударов, валя на землю. Все закончилось ударом форменного ботинка по лицу. После Тейла пошла на резервный командный пункт и начала перепрограммировать систему геотермальной станции, полностью отменяя многие команды, такие как сигналы телепорта и подпространственной связи. Отменяя команды распределения энергии и возводя силовые поля по всей станции, потом она достала пистолет и расстреляла блок с множествами кристаллов. Не получив пятиминутные отчеты, Шепард и Форд побежали к Лестериусу и Тейле, но увидели только лежащего на полу подполковника, а потом выстрелы. Форд остался с раненым, чтоб понять, что вообще происходит, а майор побежал, чтоб посмотреть, откуда выстрелы. Там он обнаружил ничего не понимающую Тейлу, что указывало на него разряженным пистолетом. Вызвав еще нескольких человек, они отнесли подполковника в центральную комнату, и туда же отконвоировали Тейлу. Та говорила, что ничего не помнит. Когда подполковника привели в сознание, тот не особенно был рад. Болела одновременно и голова, и лицо, и пах. Но уровень стресса увеличился, когда ему сказали, что у них нет внутренних датчиков, связи, телепорта и практически 40% энергии, которые использовались для питания самой станции. Тейла переписала часть протоколов доступа. «Сука! Сэр, мы еще не знаем, что случилось. Уточняю, королева сука», — сказал подполковник, при этом был слегка скрюченный, пытаясь унять боль, а на его лице синел огромный синяк, даже угадывался протектор армейского ботинка. «Подумайте логически, откуда Тейле знать целые протоколы технологий древних. Мы долго пытались разобраться в меню древних, а мы раса, у которых компьютеры стали повсеместными. Тейла же за 5 минут успела сделать больше, чем все наши ученые за все время на этой станции. Рейфы способны читать мысли человека, только если сконцентрируются, и то, наверное, только королевы, а тут перехват прямого контроля над телом. Думаю, это из-за генов рейфов. Звучит логично». Подполковник все еще кульгая подошел к девушке. «Сэр, извините, что ты чувствовала? Холод и подавляющую мощь, она как-то смогла захватить мой разум. Я оказалась во тьме, где нет ничего. Я слышала только обрывки каких-то мыслей, голода. Но ведь я никогда такого не чувствовала. Я могла ощущать рейфов, но не их мысли, как предки. Скорее всего, это психологический был блок, который сломала эта сука», – размышлял мужчина. «Если телепатия рейфов действует как сеть, то как она должна была воздействовать на младенцев? Сознание создало психологический блок, чтоб сохранить свой рассудок. Пластичность в детской психике легендарная». Тут у него опять была вспышка боли. «Ау!» Подполковник схватился за лицо. «Извините». «Перестань извиняться», — отрезал подполковник. «Ты не могла ничего сделать, я тоже не смог противостоять королеве, а это, видимо, еще мощнее, как телепат. Так что просто считай в уме, что подслеживать свои действия». Потом он ушел и подошел к Маккию. «Хотя бы датчики у нас есть, на это понадобится время. Могу поклясться, что она пойдет либо к джамперам, или начнет тут стелсить, загоняя нас в позиционный тупик, уничтожая те или иные инфраструктурные объекты. Но ведь ее цель должна быть сбежать», — сказал ученый. «Верно, но она не сможет из-за джамперов, на которых стоит ген древних, значит, ей нужен пилот с геном». «Это тоже верно. Не хотите сходить и поискать? У вас есть щит». Макки замялся, ему очень не хотелось это делать. «Так и быть, я буду с вами». Мужчина снял Р-90 с предохранителя. «Сэр, позвольте мне пойти», — предложил Шепард. «Не позволяю», — решительно ответил подполковник. «Она уже победила меня в теле Тейлы, так что может посчитать, что обладает превосходством надо мной. И Макки, включите щит и проверьте пистолет. Мы будем наготове, чтоб прийти на помощь. А вот это надо будет организовать. И да, Макки, делайте вид, что тащите меня в джампер для эвакуации, что я раненый. Отлично, теперь я не только приманка, но и носильщик». Так, двое пошли охотиться на весьма опасную дичь, королеву рейфов, которая по своей опасности превосходила всех лордов систем вместе взятых, как минимум потому, что лорды систем не были способны на телепатию и взятие удаленно под контроль людей. Когда они подошли к джамперу, и не было нападения, они довольно сильно напряглись. Они зашли в сам аппарат, как подполковник почувствовал, что что-то сзади, и развернулся, чтоб всадить в это что-то всю очередь из Р-90. Однако так и замер, перед ним стояла высокая королева, с черными волосами и звериными желтыми зрачками. Она носила черное платье из кожи, но самое главное, она полностью блокировала его действия. Мужчина пытался что-то сделать, но у него не выходило. Тут как раз среагировал Макки, и в страхе начал доставать пистолет. Но тут королева подняла вторую руку, и тот тоже начал становиться на колени. «У вас технологии лантийцев», — произнесла она. «Ты, подполковник Лестериус, ты можешь этим управлять. Ты увезешь меня отсюда». Тут произошло неожиданное. Щит с Макке упал, стук на долю секунды отвлек королеву, и Лестериус бросился на ней, подбив ее снизу, и больно ударив об переборку, после чего достал нож, и целился ей в горло. Та перехватила удар, и ударила в лицо подполковника, так что тот почувствовал, как из него выбивает дух. Макки тем временем поднял пистолет и навелся на королеву. Он нажал то, что считал спуском. Магазин из пистолета упал на пол. Подполковник, матерясь, на чем свет стоит, опять бросился на Рейфа, делая подсечку. Ударив в коленный сгиб, ногой, он добился, чтоб королева упала. После чего тот попытался ударить в голову противника, но и сам получил удар, так что почувствовал его через бронежилет. «Шепард, на помощь!» — буквально верещал Макки по рации. Александр быстро подобрал выпавший магазин и бросил в лицо женщины Рейфа, та даже этого не заметила и встала, чтобы сбежать. Ей явно не нужна была компания, но Лестериус постоянно мешал ей это сделать, блокируя ей, впрочем, получая хорошую долю побоев, но королева не могла его быстро убить или съесть, бронежилет мешал этому. В коридоре послышались быстрые шаги. Королева сразу же схватила за горло дезориентированного подполковника и встретилась с несколькими солдатами, что направляло на них оружие. Шепард же держал в руках Зет. «Стой!» «Видимо, майор решил не терять начальника и вступить в переговоры с вампиром. Дайте мне уйти, и он не пострадает. Это будет сложно, кто-то третий вряд ли сядет, чтоб отвезти тебя отсюда, а он скорее погибнет, чем сделает это. Тот еще упрямый сукин сын, давай другое. Ты его отпускаешь, и мы тебя не убиваем, как тебе, с чего бы мне тебе доверять, и это не удовлетворяет моих интересов». «Шепард, черт возьми, выстрели уже, я дожидаюсь удобного случая», — сказал он. И тут, когда королева на секунду потеряла концентрацию, и Шепард выстрелил прямо в Лестериуса из-за того сразу же от этого оглушило, и он упал без чувств, шок почувствовала и королева, из-за чего ослабила хватку, после чего Шепард выхватил оглушающий пистолет Рейфов, всадив в женщину десяток выстрелов. «Вот такой, например, свяжите ее, у нас цепей нет». Увидев что-то, он подошел и поднял магазин от пистолета Маккея. «Вы специалист в куче областей, которые я выговорить не могу, можете создать ядерную бомбу в школе, но путаетесь в трех кнопках, которые даже визуально различны. Вы забыли про курок», — оправдался физик. «И я был в шоке, она как-то заставила мой щит упасть, не говоря уже о том, что она меня контролировала. У вас же был один патрон в патроннике. Я не помнил, как его снять. Предохранитель и решил побежать за помощью. Хорошо, что все более-менее хорошо закончилось. Его оглушили второй раз за час, а его лицо напоминает отбивную. Думаешь, он будет доволен?» Маккей указал на подполковника, и все поняли, что их ожидает еще больше проблем дальше. «Подполковник, вам бы сходить в медицинский кабинет для прохода регенерационных процедур», — сказала Вейер, смотря на него по восстановленной связи. На самом деле они просто использовали подпространственный передатчик джампера. «Тут есть такой кабинет, но мы не знаем, как это работает, так что оставим на потом», — сказал мужчина, держась пакетом со льдом за лицо. «Потерплю до доктора Бекета». «Значит, вы поймали королеву Рейфов?» «У Эли есть теория, что это королева смерти, легендарный лидер Рейфов, что развязал и победил в войне с древними. Ее как раз убили примерно в то же время, что и упал крейсер. И крейсер, и королева здоровы. К последнему я отправил джампер с Маккеем. Тут есть скафандры, которые в состоянии выдержать давление воды в 4 км, так что как-то дозайдет. Уверены, что там нет других Рейфов. Не то чтобы, однако Рейф на другом корабле смог съесть всех людей и еще свой экипаж. Да и думаю, если б были другие варианты, королева не отправилась лично на такую миссию. Вы ее связали и еще седативными накачали. Пока мы не будем ее никуда перемещать, пока не убедимся в безопасности этого, Оставлять ее на джампере даже под охраной рискованная стратегия. Лучше подожду, пока телепорт отремонтируют. Доверяю вам в этом. Но вот вопрос, сможем ли мы поднять крейсер королевы со дна, все зависит от нашего проекта, присоединения на квадах реактора к системе энергоснабжения кораблей рейфов. Однако, нужно будет скорее всего использовать полный реверс двигателей. Корабль упал носом, его скорее всего нет, а вот двигатели в отличном состоянии, во всяком случае по виду. Два корабля будут полезны, если мы сможем их отремонтировать. Да, корабли с гипердвигателями еще лучше. Мы перестанем быть беззащитными, вместе с этим два корабля смогут в короткий срок доставить оборонительную платформу на орбиту Лантеи, не говоря уже о том, что энергия с этой станции способна будет запитать датчики. И теоретически, если мы узнаем, как соорудить устройство беспроводной передачи энергии, то можем питать с этой станции и спутник. Вообще-то этот спутник работал на нейтринно-ионном генераторе, так что нужно найти топливо, и он будет полностью боеготовым. Значит, доктор Вейер, вы уже получили больше информации от Эли Вейер? Да, этот спутник – часть мощной оборонной системы Лантианской системы. Он способен вести многовекторный огонь по всем вражеским судам, используя одновременно множество своих дисрупторных орудий, каждый из которых способен уничтожить Эли за один выстрел. А его щиты очень трудно пробиваемы. По сути, если б такой спутник был бы над землей, весь флот Анубиса был бы уничтожен. Доктор Вейер, не стоит быть настолько наивной, на месте Анубиса я бы развернул множество космических истребителей, которые ударили бы крупным городам планеты. Земля также беззащитна, как и всегда, но теперь есть аванпост, у него нет постоянного оператора, и Земля никак не защищена от диверсионных атак. На том же Тилтеке с системами невидимости можно привести множество тяжелых бомб-гаулдов, не говоря уже о сотнях других вариантов. Землю защищает один корабль и 9-10 истребителей, это слегка не те силы, которые способны обеспечить оборонительную победу. Лично я бы вышел своим флотом где-то рядом с Юпитером и развернул бы легкие силы глайдеров, отправил бы сразу же 1000, потом разделил их на 10 атакующих групп, после чего приказал войти в атмосферу планеты под разными углами. Победа достигнута. Но системные лорды боялись системы обороны древних. Да, однако вы вели переговоры в моменте, когда они не знали сильных и слабых сторон этой системы. Думаю, они бы сменили стратегию и попытались получить информацию агентурными методами. И рано или поздно они узнают подробности. Никакая информация не существует в вакууме. Подробности операции ЗВ-1 знают многие члены КЗВ. Так что единственное, что стоит сделать Гаулдам, это взять в плен какого-то из членов команд ЗВ, и им будут известны подробности. Так что я бы не слишком сильно рассчитывал на то, что Гаулды будут долго не знать. Ладно, подробности того, почему мы все же не объявили о наших находках миру, и не вложили все деньги мира в оборону, поговорим позже. Я должен идти, сэр, это Макки. Он добрался до мостика крейсера, там идет отсчет самоуничтожения. Сколько у нас осталось? Где-то час, сказал один из солдат. Ненавижу королев, сказал подполковник. И так понятно, что самоуничтожение не отключается просто кнопкой. Рейфы явно не тупее людей, у которых нужно ввести определенный код, чтобы отменить взрыв. Дай мне Маккея. Через некоторое время изображение ученого было перед ним. Мы уже определились, что взрыв на таком опасном разломе — это плохо, но ты можешь определить, как инициируется подрыв. Можем ли мы, например, расстрелять генератор, чтобы отменить самоуничтожение? Если честно, я до сих пор не разобрался. Трикодер помогает в переводе, но не до такого уровня. Чертова королева. Подполковник пошел навестить королеву, увидев, как она лежит и не может двигаться, так как была связана всеми возможными приспособлениями, а также в нее было множество седативных. Ты дважды меня избила. Ты умрешь. Да, знаю, твой крейсер взорвется. Не хочешь сообщить мне код отмены? Зачем мне это делать? Спросила королева, находясь в полуобморочном состоянии. Ты умрешь вместе с нами, а так есть альтернативы. Тебе нечего мне предложить. Я засуну тебя в камеру стазиса, и так ты будешь жить. Не отличная же идея. Это не отличается от смерти, так что, как я сказала, тебе нечего мне предложить. А пытать тебя бессмысленно, так как тебе нужно всего лишь потерпеть час, сказал Лестериус. Кроме того, никто не сможет гарантировать, что ты дала код отмены, а не код немедленного самоуничтожения. Ты не так глуп, ты ведь поплыла сюда, чтоб все закончить, или победить, или проиграть, так что вряд ли ты готова принять от меня что-то сейчас. Да, даже если бы я отвез тебя на какую-то планету, думаешь, твой народ принял бы тебя? Ты угроза им, да они боятся легендарную королеву смерти. Допустим, подчинишь один улей, остальные объединятся против тебя и уничтожат твой корабль. Ты слаба, так что могла бы умереть еще 10 тысяч лет назад, после того, как древние были побеждены. Ша-а-а. Королева зашипела на него и попыталась атаковать ментально. Твои инстинкты говорят тебе жить, хотя логика говорит тебе умереть. Может, все же умрешь? Ты победила, тебе незачем жить. После твоего исчезновения рейфы перебили друг друга за источники пищи. То, что представляет твоя раса, не более чем пепелище. Последняя королева, с которой я встречался, была той еще дурой, удивлялась тому, что могут быть кормовые угодья больше 1 миллиарда. Твои глупые потомки просто позволяют цивилизации людей расти как бурьян, но никак ее не взращивают, не направляют, не придумывают никаких идей, чтоб получить больше пищи, соответственно позволить больше кораблей и солдат. Они рассчитывают, что люди сами вырастут. В этом их проблема. Отсутствие фантазии, отсутствие навыков, только непомерный норов. Вся твоя раса бесполезна. Королева еще раз зашипела, после чего подполковник ушел и встретился с Шепардом. Не идет она на контакт. Да, нужно как-то ее обмануть, чтоб она сама отключила самоуничтожение. Но ее интересует только побег, предложил Шепард. Тейла, в каком смысле? Мы убедим Тейлу, допросить ее с помощью телепатии, получится или нет, неважно. Перед этим мы сообщим ей, что подсоединили на квадах реактор прямо к энергоснабжению корабля, используя наработки группы, что трудится на Данте, и что мы можем убрать корабль подальше, однако лучше сохранить корабль, чтоб сражаться с рейфами. А там мы уже ее сцапаем после того, как она отключит самоуничтожение, догадался пилот. Но мне не нравится использовать для этого Тейлу. Вариантов не так много. У нас тут ситуация с термоядерным взрывом рядом с георазломом. Но это и означает, что нужно позволить ей сбежать, а также Макки опять встретиться с ней, несмотря на щит. Ему полезно, может, наконец-то научиться стрелять. А если Тейла сможет выудить у королевы код, все станет проще, но это вряд ли. Она вершина того, что может достигнуть Рейв как воин и лидер. Ее ментальных сил хватило, чтоб удерживать нас вдвоем с Маккеем, а также снять с него щит. Это значительное достижение. Так что стоит сыграть с Тейлой в темную ради победы. Ситуация не самая стандартная, так как тут завязана телепатия, но те, кто путешествуют по галактике, должны были готовы и не к таким странностям. Они объяснили все Тейле, и она решилась узнать код из сознания королевы. Разумеется, ей не сообщали все то, что это огромная ловушка. Как и ожидалось, в ментальных дуэлях Тейла не была хороша, хотя старалась проникнуть той под кожу. В итоге, Тейле пришлось отступить, так не узнав никаких полезной информации, королева смогла защитить код самоуничтожения, при этом она была гораздо более оптимистичной, чем в начале допроса, что означает о том, что получила информацию. Теперь остается помочь ей в победе. Для этого он убрал всю охрану, оставив только одну Тейлу. Королева почувствовала возможности и взяла под контроль атазианку, которая помогла ее развязать, после чего просто оглушила женщину и ушла. Видимо, она не хотела терять шанс убраться с планеты, и не стала перекусывать. Все было рассчитано. Королева смерти поплыла в другую сторону. Она быстро забралась в свой крейсер и пошла к мостику, где встретила ошарашенного Маккея, который явно не ожидал ее встретить. Ученый надел щит и начал медленно отступать, когда королева подошла к консоли управления крейсером и ввела код отмены. А теперь ты дашь энергию, чтоб мы улетели отсюда. Но тут из-за спины королевы появился один из солдат, что прибыл вместе с Маккеем и оглушил ее. Черт вообще, что произошло? Подполковник и майор ее обманули. И я опять был приманкой, нам ее еще доставлять на джампер. Солдат связал с помощью веревки королевы рейфов и даже надел парочку пластиковых наручников. Но я поздравляю вас, угроза миновала. Кроме того, я на корабле обнаружил много трупов ее солдат. Нашел комплекты брони, которыми они пользовались. Сразу видно флагманский корабль, даже у рядового солдата очень серьезная броня. Там еще много оружия, причем очень разного. Повезло, что она не взяла ничего из этого арсенала. Да, повезло, но вы и не сильно трогайте, а то никто не знает, что оно делает. Согласен. И вот спустя несколько часов королеву смерит с помощью Эливейр заморозили в анабиозной камере Атлантиды, полковнику вылечили все повреждения с помощью стола для исцеления, и он смог пойти в свою комнату, где с помощью голографического интерфейса включил множество успокоительных протоколов, таких как шум дождя, например, и прямо в форме рухнул на кровать. Это был долгий день. Сим-договором, я доктор Элизабет Вейер, лидер экспедиции галактики Млечный Путь в Пегасе, передаю в вечное пользование народу это за Землю по заданным координатам, провозгласила доктор Вейер, и подписала даже на вид очень внушительную бумагу, хотя это была не бумага, а больше то, на чем писали древние, до того, как придумали повсеместные планшеты и перенесли все свои данные в цифровую среду. Это была бумага из пластика, которая могла храниться очень долго. Древние это изобрели это, когда посчитали бумажную промышленность непрактичной, а также той, что наносит урон экологии. Что же тут происходит? Доктор Вейер по сути на территории Лантеи создала государство. Впрочем, ей было не по себе от того, что экспедиция по сути владеет целой планетой и имеет право распоряжаться ее ресурсами, в том числе и Землей. Вейер отдала атазианцам квадрат Земли размером 150 на 150 километров, в самом хорошем месте для земледелия на всем континенте. Площадью это было примерно равно с Сардинию, но тут важен сам факт, что на Лантеи создается зона, не подчиняющаяся доктору Вейер. Не то чтобы этого было не так, 1000 человек, большая часть из которых ученые не могут контролировать 100 тысяч. Так что вполне приемлемым вариантом было предоставить атазианцам полную автономию и чтоб у них развивалась экономика, чем осуществлять прямой контроль. Вместе с этим также дружеские отношения также важны. Со стороны атазианцев договор подписали лидеры разных племен атазианцев, первая из которых была Тейла. Она оправилась после своего приключения с королевой Рейфов и разрывалась между своим народом и обязанностями ВЗВА-1. Большим событием было то, что экспедиция обнаружила комнату управления лучевой телепортацией совместно с геотермальным источником энергии, который был возвращен в строй. Экспедиция могла позволить такие траты. Да, что там такие траты, они наконец смогли включить свет во всех помещениях Атлантиды, подключив базовые сенсорные системы. Но уровень энергии все еще оставался недостаточным для введения в строй большинства систем города. Хоть геотермальная станция древних производила количество энергии, сравнимое с десятками атомными станциями Земли, нельзя было брать энергию сверх меры. В частности, именно из-за этого был этот проект и остановлен. У древних уже были высокоэффективные источники энергии, а геотермальная станция появилась уже во время осады, после того, как древних отрезали от источников на квадаха и нейтрониума. Вместе с этим люди помогают атазианцам своими технологиями и не только своими. Вот, например, рыбачит атазианец, и у него хороший улов, он отправляет сигнал, и рыба на его корабле телепортируется в центральный город атазианцев. Это базовый пример. Из-за нехватки транспорта стоило использовать высокие технологии для чего-то настолько тривиального, не говоря уже о том, что собирательство и рыбалка – это единственные методы добыть пищу до урожая. Вместе с этим также шло строительство города с использованием телепортационных установок. Экспедиция получила доступ к коммуникаторам древних, который выглядел как металлический кубик на лацкане, выступая аналогом символа звездного флота в Стартреке, что был точно таким же инструментом. Если нечто подобное раздать всем атазианцам, то ситуационная осведомленность повысится и люди получат доступ по сути к мобильной связи. Отдельной ситуацией было напечатать инструкции к пользованию, но из-за дополнительной энергии заработали производственные репликаторы. Также, получив дополнительную энергию, они попробовали набрать Землю, однако нарисовалась еще одна проблема. Это возможно сделать только с наличием работающего МНТ, что, если честно, было так себе новость, но люди не унывали, учитывая, что у каждого была своя работа, которую нужно было делать. Вот, например, церемония подписания. Это сделали на одной из террас Атлантиды, исследовательские зонды снимали все это. Была идея назвать их кино, никто против не был. Так что ситуация была как в полноценном государстве, разве что население атазианцев было как в трех Лихтенштейнах, но это было не так важно на данный момент. Он знаменовал первую дипломатическую победу Элизабет Вейер в этой галактике. Изготовили даже флаг экспедиции, он выглядел как белый символ врат Земли, на синем полотнище. Простой, но никто не хотел уходить в геральдику слишком глубоко. Да, и сама церемония была подготовлена была очень быстро. Вместе с этим были также подписаны договоры о создании совместной армии Пегаса, организации, которая должна была бороться с рейфами, Вместе с этим разграничивались полномочия армии Пегаса и боевых отрядов экспедиции. Но к своему невезению главнокомандующим стал подполковник Александр Лестериус, командующим флотом стал майор Иван Лорн, командующим истребительными силами майор Джон Шепард. Те тоже были очень обрадованы, учитывая, что они буквально должны учить своих подчиненных. С сухопутными силами проще, инструкторов достаточное количество, каждый взял по 20 человек и вот при 50 инструкторах, занимается в новой армии 1000 человек. Их можно было погнать по упрощенной программе, так как атазианцам наставление взаимодействия с танками вообще не надо, как и с ПТРом, поддержка артиллерии тоже. В условиях Пегаса и боев с рейфами существует два варианта – оборона или же штурм их корабля. Вот и все. У Шепарда ситуация во много раз сложнее. Вторым человеком, который был сносным боевым пилотом, был 17-летний Райок. В итоге два человека на 144 отобранных как пилотов атазианцев. Они скурировали разработку истребителя экспедиции на основе нитевдевателя, однако пока они с Шепардом даже не разобрались с переделанными системами управления, так что учить будущих пилотов было пока нечему, точнее не на чем, а так пилотажную теорию майор и Райок были способны были дать, вместе с общими упражнениями. Повезло, что у подполковника были мемуары летчиков Первой и Второй мировых войн, и с помощью программы перевода они были переведены на атазианский, они могли прочитать их на своих планшетах, но сражения в космосе и атмосфере отличают практически всем, однако это хоть какая-то информация. Проблема в том, что они даже не могут сделать нормальные тренажеры, как минимум рулевого управления. С компьютерами все оказалось в разы проще, создание кристаллов была стандартной настройкой древних, просто нужно было выбрать нужный, а потом записать на него программу из списка, и она будет работать. Экспедиция до конца даже не понимали, какие это программы. Для джампера, например, можно было выбрать кристаллы согласно номерам, видимо древним тоже хотелось проще жить, а не именовать все. Именно поэтому была быстро починена расстрелянная Тейлой консоль. Жизнь в целом налаживалась, в работе было множество проектов, но самым стратегическими были установка на квадах реакторов на корабли рейфов и транспортировка боевого спутника древних на орбиту Лантей. Еще следующими проектами было найти на квадах и Триниум. Вместе с этим Макки сделал стратегическим заданием поиск МНТ, что в принципе и логично, как раз после празднования подписания договора ЗВА-1, отправиться на задание. Никогда не думал о таком, сказала рядом стоящая Элли Вейер, альтернативная версия Элизабет Вейер, основала государство, на планете принадлежащей мне. Атазианцы думаю, что это временно, пока они не смогут вернуться на Атос. Однако это позволит им хотя бы в своем сознании перейти из статуса беженцев в статус полноценных хозяев своей судьбы, что делает их гораздо более эффективными. Вместе с тем и члены экспедиции начинают воспринимать Лантию как свой дом. Уже говорят, кто и где построит дом. Это как раз ставит нас перед следующим вопросом. Валюта. Бартерные отношения ненадежны, когда у людей Пегаса есть устоявшиеся цены на различные услуги. Повезло, что они ценят золото и серебро. Предлагаете добыть где-то золото и просто начать чеканить монету с помощью репликатора? Вряд ли большинство обществ Пегаса доросли до бумажных денег, золото воспринимается чем-то надежным. Кроме этого, какая-никакая зарплата персоналу на их нужды. Конечно, мы тут живем как при развитом коммунизме, когда все наши потребности удовлетворяет развитый город, но для отрядов ЗВ это было бы полезно, а также для взаимодействия с атазаинцами. Когда и телепортация, и суп из рыбы будут что-то стоить, это уберет из отношений неловкость. Впрочем, вы же дипломат, должны это понимать сами. Без этого атазианцы могут превратиться в протокрепостных, что не является хорошим знаком. Если атазаинцы знают, что могут заплатить справедливую цену за любую услугу, это возводит отношения на прагматичный уровень. А когда между людьми лежит калькулятор, обид меньше, чем эфирная субстанция, такая как дружба. Я тоже с вами согласна по этому поводу. Просто это необычно, люди средневекового уровня развития будут платить золотом за телепортацию нескольких тонн рыбы. Посмеялась Элли Вейер. Мы путешествуем по галактике и должны быть готовы и не к таким неожиданностям, и сделать свои талеры. Вместе с этим, товарный расчет позволит быть куче людей к нам гораздо благосклоннее, но и позволит начать экономически доминировать над другими планетами. Вы уже планируете экономический захват этой галактики? Я же планировал войны. Подполковник улыбнулся. Хочу сказать, вы довольно сильно отличаетесь от Сомнера. Тот был типичным воякой с одной извилиной, который хорош, чтоб понимать полк в бой, а не работать с учеными», — пояснил Лестериус сам. «Да, он был таким, и это ошибка КЗВ, что они хотели назначить такого человека командовать военным контингентом в неизведанном. КЗВ не сталкивается с врагами, против которых можно повести полки в атаку, нужны хитрость и сноровка, вместе с работой с учеными в областях, которых ты профан. И по факту ученый подрывает твой авторитет, тем, что самим фактом объяснения показывает, что ты не самый умный в комнате. Военный, достигший чинов в обычных линейных частях, не может это вынести. Но вам это нравится. Я не профан в большинстве областей, а любитель», — пояснил мужчина. «Но если быть без иронии, я работал с большими массивами информации, плюс я разведчик по профилю. Я должен нравиться людям, они должны мне доверять. Это как быть дипломатом. Вместе с этим части моих планов – это результаты скрупулезной работы специалистов, в которых они лучшие. Например, я с 200 килограммами взрывчатки могу парализовать Лос-Анджелес на пару так недель, сорвав развертывание нескольких подразделений Национальной гвардии, а также снизив количество доступных пилотов на аэродроме до дежурных частей. И слава мне только за то, что я в научную работу профессора о анализе транспортирного трафика города добавлю взрывчатку, и еще подкуплю банд для беспорядков». «Стоп, а зачем вам парализовать движение в американском мегаполисе?» У Эливиер закрались подозрения. «Потому что я не могу сообщить вам подробности планов нападения на суверенные страны, не нарушая государственную тайну. На самом деле, после 11 сентября все встали на уши и начали тренироваться, заодно и нас донимать. Давайте потренируемся. Вот вы, Лестериус, будете за плохих». Вот так и появились, ведь по сути наши методы первого диверсионного удара очень похожи на террористические атаки, но имеют свои особенности. Вообще ставить военных, чтоб они разрабатывали контрмеры против терактов или же выступали сами за террористов, крайне глупая идея. У нас совершенно разные цели, но хоть так потренировались. Впрочем, как оказалось, это все было бессмысленно, ведь нужно было моделировать атаки на Землю со стороны инопланетян. «Скажите, вы сами такого не почувствовали, когда узнали о КЗВ, что вся ваша работа была не более чем серией бессмысленных встреч, так как там летают космические пирамиды с мощным вооружением, а у нас только надежда, что они посчитают нас незначительными?»